18. Следующий день проходит быстро. Поход, взявшись за руки с Хадсоном, плавание, обед, софтбол, опять плавание. Я наслаждаюсь каждым мгновением с Хадсоном, но предстоящая встреча с другими капитанами тоже волнует меня. После бассейна я прихожу в четвертый домик первым. Кони приходит сразу после меня, а за ней Джимми, Пас и Черити, в руках которой куски идеально сложенной ткани, перевязанные гофрированными лентами. «Я сшила нам комбинезоны!» — объявляет она, вручая по одному каждому из нас. Я смотрю на Пас, та пожимает плечами. «Знаю, этим летом ты хочешь выглядеть крутым парнем, Дал, так что они в черно-синюю клетку. Очень мужская расцветка, правда?» Она улыбается, я киваю. «Я хорошо определяю на глаз, какой у кого размер, но если что не так, обязательно дайте мне знать». «Да, и я украсила свой комбинезон спереди черными кружевами. Могу сделать это и для вас». «Прикольно», — говорит Джимми, снимая рубашку. «Джимми, я не думаю, что здесь...» — начинает Кони, но не успевает она закончить фразу, как Джимми оказывается без шортов и натягивает комбинезон поверх боксеров с рисунком леденцов в виде посохов. Идущие до талии пуговицы расстегнуты, и Джимми так и не застегивает их, но видно, что комбинезон сидит на нем безукоризненно. У Черити глаз алмаз. И она права, в этом комбинезоне я не буду выглядеть женственно. Просто шорты и рубашка на пуговицах из одного куска ткани. «Они великолепны, Черити», — радуюсь я. «Спасибо тебе. Когда у тебя будет минутка, примерь его и убедись, что он тебе впору». «Спасибо», — говорит Пас, рассматривая свой комбинезон. «В одинаковых костюмах мы будем смотреться очень симпатично». «Да, это будет мило», — соглашается Черити, а тем временем дверь за ней открывается. Мы оборачиваемся, чтобы посмотреть на капитанов команды красных. Первым входит Райан, спортивный вожатый. За ним идет Сэм. Она была в одной команде со мной, когда мы захватывали флаг. А еще Брэд и Жасмин Хатри. Она на год старше меня и большую часть времени катается на водных лыжах и каноэ. А на представлениях всегда встает первой и аплодирует. За ней следует Хадсон. Я улыбаюсь ему, и он улыбается мне в ответ. «А я знал», — произносит он. «Ты не стал бы рисовать полосу препятствий для своих родителей». «А я-то думал, это была идеальная ложь». «Ну хорошо», — говорит Кони, — «давайте сядем». На этот раз в домике больше стульев, и мы рассаживаемся за столом. Хадсон пододвигает свой стул к моему. «Первым делом», — провозглашает Кони, — «я хочу подчеркнуть, что это дружеские состязания. Никаких подстав, никаких набегов на домики, никаких кричалок на тему, что другая команда умирает или пострадала, или что они плаксы или чего-то подобного. Все должно пройти весело, а необходимая составляющая веселья — спортивное поведение. И вы, будучи капитанами, должны продемонстрировать его. И если увидите, что кто-то поведет себя неправильно, даже если это член вашей команды, то должны будете пресечь это». «Ага, народ», — добавляет Райан, — «играйте красиво». «А теперь давайте спланируем эффектный выход, который состоится вечером в пятницу. Обычно он имеет место под конец ужина. Нужен какой-нибудь скетч с участием капитанов-соперников. Они закончатся объявлением начала игр, и вы будете бегать по столовой, скандировать кричалки и заводить людей. Есть идеи?» «Тут нужно использовать Дала и Хадсона», — предлагает Пас. «Что? Не понимаю я». «Вы, ребята, самая популярная пара этим летом. Вы сделаете вид, что по-крупному ссоритесь, и единственный способ разрешить ваш спор – это цветовые войны. А потом выбегут другие капитаны и сделают, что им положено». «Мы вовсе не самая популярная пара», – отнекивается Хадсон. «А как насчет Лилианы и Дафны, или Дэйва и Димитрия? Они вместе уже несколько лет». «Нет, вы», – настаивает Жасмин. «Вы даже не пытаетесь скрывать свою привязанность друг к другу». Все вокруг кивают, и я пялюсь на свои ноги, желая спрятать сильно покрасневшее лицо. «Ну, не знаю», — тянет Хадсон. «Я не против», — обращаюсь к нему я. «Может, получится смешно. И к тому же это единственный мой шанс что-то сыграть этим летом». «Да?» Я поворачиваюсь лицом к другим капитанам. «Но ссориться надо будет по какому-нибудь дурацкому поводу». «Как насчет еды?» — предлагает Сэм. «Ага, пицца с пепперони или с сосисками, или что-то такое», — на ходу придумывает Пас. «Только не сосиски», — тут же возражает Кони. «Давайте подумаем, какая еда может ассоциироваться с синим и красным цветами. И к тому же я точно не знаю, что будет на ужин в пятницу». «Порошковые прохладительные напитки», — присоединяется к обсуждению Джимми. «Вы можете сделать так, что они окажутся синими и красными?» «Да, думаю, это можно устроить», — кивает Кони. «Значит, я буду утверждать, что синий напиток лучше красного, а Хадсон, что красный лучше синего?» — спрашиваю я. «Да», — кивает Пас. «Это сработает, потому что вкус у них совершенно одинаковый. Вкус сахара». Я смотрю на Хадсона. «Как тебе эта идея? Мне не хотелось бы давить на тебя». Хадсон пожимает плечами. «И я не знаю, получится ли у меня. Я не актер». «Я не стану затягивать наш спор, и мы сможем порепетировать заранее». Кладу руку на его бедро. «Думаю, получится забавно». «Окей, наверное, если даже я сыграю плохо, все равно всем покажется, что так оно и было задумано». «Ага», соглашаюсь я. «Вы начнете выкрикивать красный, синий, и это станет сигналом к тому, чтобы выбежали мы», продолжает Пас. «Прекрасно», одобряет Кони. «Затем мы с Райаном объявим начало соревнований и кто в какой команде играет. А теперь давайте просмотрим расписание и удостоверимся, что вы все понимаете, какие соревнования будут иметь место и когда вам нужно будет воодушевлять болельщиков на кричалки и песни». И мы обсуждаем все это, решая, когда надо будет скандировать кричалки и когда мы с командами будем перемещаться с места на место. Скоро капитаны красных уходят, и мы пытаемся определить, какие домики в каких соревнованиях примут участие. В общей сложности мы имеем 5 домиков и 5 видов соревнований. Мы отводим домику Джимми конкурс на поедание пирога, а домику Черити бег с яйцами. Пятый домик, где живут большей частью самые младшие ребята, будет играть в кикбол. Остаются соревнования по плаванию и эстафета на полосе препятствий. И в них примут участие 19 и 7 домики. Мой домик. «Домик Хадсона, по всей вероятности, будет состязаться с нами в эстафете», — говорит Пас. «Они бегают по полосе препятствий каждую неделю, и я не вижу, как мы можем одержать над ними верх». «Я вижу», — улыбаюсь я. «Мы примем их вызов. Это сделает 7-й домик». Я показываю на свой домик на карте лагеря. «Ты уверен?» — сомневается Кони. «Уверен». «Ну, хорошо», — произносит она. «Значит, мы все с вами решили. Теперь нам нужны хорошие слоганы. И еще, я хотела было сказать «хорошие костюмы», но они у вас уже есть». Она смотрит на комбинезоны, мой все еще аккуратно сложен и перевязан лентой. «А вы хотите такой?» – обращается к ней Черити. «Я могу сшить. У вас рост 6 футов и 2 и 3 четверти дюйма». «У меня?» «Да, но нет нужды шить мне комбинезон. Сосредоточьтесь на костюмах для капитанов. Я же просто ваш руководитель. А теперь вам пора ужинать. Завтра мы работаем над рифмованными приветствиями». Мы покидаем домик и направляемся в столовую. Пас идет рядом со мной. «Эй, можно я спрошу тебя кое о чем?» «Конечно». «Это касается Эшли». «Окей». «Ну, я знаю, что она Дэми, но мы же так много с ней общаемся. Я считаю, она действительно хорошая и действительно сексуальная. Но она не понимает, какое у меня сложилось о ней мнение, и это нормально. Но значит ли это, что я ее вообще не интересую, или просто мы с ней еще недостаточно близки?» «О». Ответить на ее вопрос об Эшли труднее, чем на вопрос Брэда о Джорджи. «Если честно, то я не знаю, я же не Дэми. И по этому поводу мне известно лишь то, что она сама мне объяснила». «И что же она тебе объяснила?» «Это было несколько лет тому назад, но помню, она сказала, что те, кто не Дэми, могут, скажем, пойти в кино, увидеть на экране кинозвезду, запасть на нее и захотеть сблизиться с ней. Но это не для нее». Она не чувствует чего-либо по отношению к тем, с кем не знакома. Она понимает, что это всего лишь персонаж фильма. Ей для того, чтобы запасть на человека, нужно хорошо знать его. Пас вздыхает. «Значит, ты действительно не в курсе?» «Да ты сама ее спроси», — советую я. «Скажи, что она тебе нравится, и ты надеешься, что это взаимно. Но если это не так, то ты не собираешься все лето тосковать по кому-то, кто не испытывает к тебе ни малейшего интереса. И она поймет тебя, поверь мне». «Но это же так неудобно». «Ага». «А ты можешь задать ей этот вопрос вместо меня?» «Нет», — быстро отвечаю я. «То есть, конечно, могу, но я ничего не отвечу тебе, если она не даст на это согласие. И тогда все равно получится, что я вроде как передаю записки на уроки в школе, верно? Просто спроси ее». «Ага», — снова вздыхает она. «Окей». Мы входим в столовую. Я вижу, что Хадсон уже там, спешу занять место рядом с ним, и только потом накладываю себе на тарелку куриные наггетсы. «Знаешь, я немного нервничаю из-за того, о чем мы договорились», — тихо говорит он, оглядываясь по сторонам. «Не надо нервничать, все будет смешно и глупо, мы с тобой все отрепетируем». «Ага, если это в порядке вещей. Я не хочу так же, чтобы кто-то подумал, будто это настоящая ссора. Не хочу, чтобы считали, что я злюсь на тебя, малыш». Мое сердце тает, и я провожу ладонью по его руке. Он не хочет, чтобы кто-то вообразил, будто мы ссоримся по-настоящему. Это очаровательно. Мне очень, очень везет. Но если кто-то решит, что все это всерьез, то для него станет большой неожиданностью выход в этот момент других капитанов. Ага. Так значит, ты спокойно воспринял то, что мы с тобой оказались в соперничающих командах. Разумеется. Я окунаю наггетс в томатный соус. Это же просто игра. И ты также спокойно отнесешься к тому, что мы надерем вам задницы? Он улыбается и шевелит бровями. Попробуйте. Я стараюсь оставаться невозмутимым. Я не расстроюсь, если мы проиграем. А ты? Ну, этого не случится, но да. Самоуверенный молодой человек, говорю я, облизывая губы. У меня есть опыт в этом деле. Может, я обогащу его? Так мы говорим об одном и том же или о разных вещах? Потому что мы же договорились на выходные, когда игра будет закончена. И я об этом. Думаю, это самое подходящее время. Его рука продвигается вверх по моему бедру, пальцы залезают под шорты. Даже не знаю, за чего я волнуюсь больше. Не знаешь? Слегка обижаюсь я. Окей. Он наклоняется ко мне так близко, что я чувствую его дыхание на своей шее. Конечно, знаю. Я сглатываю. Он убирает руку. Значит, мы немного порепетируем после ужина и до бассейна. Прекрасно. Я радуюсь, что он убрал руку. Не хочу, чтобы у меня осталась эрекция, когда я встану из-за стола. Прошу для себя синий напиток, чтобы подготовить почву к нашему выступлению, и остаток вечера слушаю разговор о репетициях и обдумываю наш скетч. После ужина, когда все идут в домики, чтобы переодеться для плавания, я завожу Хадсона за наш домик, чтобы немного попрактиковаться в нашем с ним представлении. Он схватывает все на лету, ведь предстоящее нам дело довольно нетрудное. Мы начинаем с моего комического монолога о том, что синий напиток лучше красного. Он не соглашается со мной, я не соглашаюсь с ним. Я кричу, что синий, он кричит, что красный. И так должно будет продолжаться до тех пор, пока не выбегут другие капитаны. Все просто. Но над его исполнением надо немного поработать. «Будь понастойчивей», — указываю я ему. «Заставь меня поверить, что ты действительно считаешь, будто красный напиток лучше». «Хм... окей». «Красный напиток лучше!» «Ты не должен выделять слово «напиток». «Понятно. Ты научился всему этому у своих соседей по домику?» Интересуется он, прислоняясь к стене домика рядом со мной. «Да, у своих друзей. Попробуй еще раз». «Красный напиток лучший!» «Хорошо. Но ты не прав. Лучше всего синий напиток!» Я бросаю на него самый испепеляющий из своих взглядов. «Ну, тебя порядком разгорячило это занятие». «Какое занятие?» — улыбаюсь я. «Ты так напорист?» «О, ну, синий напиток лучше!» С этими словами я беру его за воротник рубашки и притягиваю к себе для поцелуя. «Это часть скетча?» — шепчет Хадсон. «Дал!» — зовет меня Марк. «Иди сюда! Я дам тебе дешевую одноразовую камеру для подводной съемки!» Джоан собирается отправить ее на проявку, потому что такими никто нигде не пользуется, кроме как под водой. «Нужно идти. Но, думаю, ты все понял про скетч». «Вот уж не подозревал, что игра в разных командах — это сексуально». «Не говори мне такого, когда я собираюсь уходить. Это нечестно». Хватаю его еще раз и целую. А потом бегу в домик, где Марк вручает мне камеру. И я быстро переодеваюсь в купальный костюм. Нам дают такие камеры каждый год, хотя снимки, сделанные ими, никуда не выкладывают. Марк говорит, Джоан хочет провести хорошую вечернюю подводную съемку для сайта лагеря. Но наши камеры слишком дешевые, чтобы нанять профессионального фотографа. У бассейна Джоан, одетая как всегда, а не в купальник, и не собирающаяся залезать в воду, громко напоминает всем, что нужно взводить камеру перед каждым новым снимком, и мы все ныряем в бассейн. Солнце стоит низко над горизонтом, и основной свет исходит от фонарей вокруг бассейна и от подводной подсветки. Все делают селфи и снимки своих друзей, от чьих носов поднимаются к поверхности воды пузырьки воздуха, надеясь, что фотографии не окажутся расплывчатыми. Я фотографирую Хадсона, целующего меня в щеку у края бассейна, а также плывущего под водой. Эти фотографии не будут обнародованы, но так забавно делать парные снимки и селфи, позировать, мечтая, что их можно будет, если не разместить в наших телефонах, то хотя бы показать соседям по койкам. Или же в конце лета мы сможем скачать снимки, воспользовавшись присланным нам кодом. И потому все это здорово. Я замечаю, что Джордж и Брэд в свою очередь делают забавные парные снимки, а Пас и Эшли тоже фотографируются вместе, хотя и не целуются при этом. Но Пас все же кладет руку на талию Эшли, так что они уже, наверное, выяснили отношения. Нужно будет уточнить у Эшли. После плавания мы с Хадсоном целуемся, желая друг другу спокойной ночи. В домике я примеряю сшитый для меня черити комбинезон и нахожу, что он сидит идеально. А если оставить его незастегнутым, то он выставляет напоказ мою вроде как волосатую грудь и идущую вниз от пупка полоску, что, пожалуй, выглядит слишком уж сексуально. Нужно не забыть расстегнуть комбинезон для Хадсона. «Дорогой, ты выглядишь изумительно! Где ты это взял? Если бы у нас были настоящие фотоаппараты, я бы немедленно снял тебя для своего профиля на сайте знакомств». «Мне больше не нужен такой профиль». Я улыбаюсь и отворачиваюсь от зеркала в ванной комнате, в котором какое-то время любовался собой. «А глядя на вас с Брэдом, то же самое можно сказать и о тебе». «О!» — отмахивается от меня Джордж, начиная чистить зубы. «Да ничего серьезного». Я пожимаю плечами. «Как бы то ни было, все это мило. Я рад, что ты хорошо проводишь время». «Я еще лучше проведу время, когда мы останемся наедине». Я смеюсь. «Что смешного?» — спрашивает Эшли, входя в домик. Я вижу, что Пас рядом с ней нет. «Джордж смешной, но мне хотелось бы знать». Понижаю я голос. «Что происходит между тобой и Пас?» «О!» Эшли оглядывается на дверь в ванную. «Не знаю. Она милая». «И?» встревает Джордж. Эшли смущается. «Может, я думаю, что она сексуальная». «Отлично!» восклицает Джордж. И пена из его рта разлетается повсюду, но, к счастью, не попадает на мой комбинезон. Он плюет в раковину. «Это хорошо!» «Но это вовсе не означает, что я нравлюсь ей!» Эшли выдавливает зубную пасту на свою щетку. Мы с Джорджем круглыми глазами смотрим друг на друга. А потом я иду в кабинку, чтобы переодеться в пижаму. «Конечно, нравишься!» — утверждает Джордж. «Она дружелюбна со мной, но я не знаю». «Просто поговори с ней», — советую я. Мне не хочется выдавать доверившуюся мне Пас, но если они до конца лета так и не объяснятся, это будет просто нелепо. «Может быть». Я переоделся и выхожу из кабинки. Эшли чистит зубы, а Джордж в недоумении дергает плечом. Я иду убрать в шкафчик свой комбинезон, и Джордж следует за мной. «Ты так и не сказал, где ты это взял?» Джордж указывает подбородком на комбинезон. «Ну, один человек шил его для меня, для одного дела». «О!» — кивает Джордж. «Синий, правильно?» «Замечательно. А я как раз получил посылку с синим лаком и синими тенями. У меня все готово». Усмехаюсь и ложусь в койку, не желая взглянуть на косметику, которой не буду пользоваться. «Да, и в театральном домике есть перламутровая синяя помада. Думаю, Марк разрешит нам взять ее». «Возможно», — говорю я, залезая под одеяло. «Прости, прости, знаю, что не должен был заговаривать об этом». «Но я-то как следует разукрашусь, и у меня есть синий веер. Меня уже волнуют взгляды, которые будут бросать на меня окружающие». Я молчу, горюя о том, что единственной приемлемой для меня этим летом косметикой станет краска, которой я нанесу мазки под глазами. Только так я смогу обнаружить свойственный мне стиль. Может, добавлю на эти полоски немного блеска? Но о чем я беспокоюсь? Хадсон влюблен в меня». И даже если я сделаю полный макияж, он, по всей вероятности, отнесется к этому нормально. На следующий день на встрече капитана в синих мы придумываем приветственные слоганы и снова обсуждаем вопрос о том, какие домики в каких соревнованиях будут участвовать. Капитаны и Кони по-прежнему скептически относятся к тому, что мой домик возьмет на себя полосу препятствий. До тех пор, пока я не привожу свои доводы, и тогда все с волнением признают, что может у нас и есть шанс победить. «Но тебе надо будет убедить всех», — говорит Пас. Я, конечно, помогу, но это твоя идея. А у театральных ребят все в порядке с самооценкой, если они знают, что у них все получится. Но если им покажется, что им будут отведены второстепенные роли, ну, сам знаешь, как мы на это реагируем. Думаю, все пройдет хорошо, заверяю ее я. Этим вечером весь лагерь смотрит на звезды. Мы выключаем фонари и ложимся на футбольное поле. И Карл, вожатый, отвечающий за изучение природы, показывает нам созвездия и планеты. И его акцент придает нашему занятию академический оттенок. Мы с Хадсоном лежим на траве, взявшись за руки. «Значит, завтра до ужина мы с тобой не увидимся, сожалею я. Ты будешь занят?» «Нет. Мы все уже отработали, и нам нет нужды беспокоиться о чем-то до пятницы». «Так, может, навестим моих друзей в театральном домике? Теперь Марк устраивает репетиции перед ужином». «О!» Он словно забыл, что мы договаривались об этом. «Ага. Окей. Мы просто будем смотреть, как они репетируют. И, может, пройдем за кулисы. Там царит хаос, но это забавный, расслабляющий хаос». «Ты уже был там?» «Ага. Они приглашали меня. И я хотел сказать ему, что у меня было такое чувство, будто я оказался у себя дома. Но в действительности я не там. И мне очень грустно от этого. Но ничего такого я ему не сказал». И вспоминая об этом, я вдруг кашляю, будто от удара в горло. «С тобой все в порядке?» Он разворачивает плечи, чтобы посмотреть на меня. Я сажусь и снова кашляю, и он стучит по моей спине. «Ага», — вытираю я выступившие у меня на глазах слезы. «Просто слюна попала не в то горло». Мы снова ложимся и смотрим на звезды. Они не так хороши, как звезды воображаемые, которые видны, когда ты смотришь на кроны деревьев. Их там великое множество, и они похожи на бриллианты, переливающиеся на черном бархате в фильме об ограблении. Звезды, что сейчас над нами, подобны дырочкам от булавок в черном холсте, через которые пробивается свет прожектора. Ты видишь каждую из них по отдельности, и все их вместе. «До каждой из них миллионы километров», — говорит Карл. «Это значит миль», — тут же поясняет Джоан. «Да, миллионы миль, до них миллионы киломиль». «Мне больше нравятся звезды, что ты показал мне», — шепчет Хадсон, беря меня за руку. «Мне тоже», — соглашаюсь я, а наши пальцы тем временем переплетаются между собой.